Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Продолжается наш праздник воздвижения честного креста Господня. И наше поклонение кресту Христову совершается среди торжества зла, когда идет война против Церкви, против Бога, открыто. Если раньше надо было всех вовлечь обязательно в одну систему, где насильно насаждался комсомол для всей молодежи, то сейчас насаждается разврат, растление точно таким же образом. Это уже продвижение такое значительное сатаны в разрушении человечества. Вот рассказали мне сегодня, в метро висят рядом с развратными изображениями, рекламами слова Священного Писания. Бог есть любовь, самая главная тайна жизни. Но для нас это не ново, мы знаем, что сам сатана словом Священного Писания искушал самого Господа. И поэтому самая величайшая святыня, какая есть любовь, может быть подвергнута самому страшному осквернению. И сегодня в Евангелии как раз нам говорится о тайне этой любви и о тайне богословия, о тайне ответственности нашей, употребления святых слов, таких как слово «любовь» по отношению к Богу и к другому человеку. Это происходит накануне страданий Христовых, накануне креста Господня, когда, водимые ненавистью и злобой, первосвященники, книжники и фарисеи, все богословы, которые знают Священное Писание, приступают ко Господу с последними искушениями, стараясь уловить Его. «Князи людские, восташа на Господа и на Христа Его». И один из них, из этих законников, богослов, спрашивает Господа, какая заповедь наибольшая в законе? Может, вы не все знаете, что книжники учили, что если хорошо изучать закон, то в нем можно увидеть 613 заповедей, 248 из которых являются утвердительными, то есть говорящими о том, что надо делать, а остальные 365 отрицательными, предупреждающими, что делать не должно. Что об этом думает Христос? К нему обращается профессор богословия, и мы не слышим интонации его голоса. С почтением он обращается ко Христу или с торжествующей насмешкой. Если Господь возвысит одну заповедь, то Он умалит другие, а все заповеди равноценны, дороги пред Богом, говорят они. И Христос говорит о заповеди о любви не потому, что эта заповедь исключает другие, а потому, что она включает в себя другие заповеди. Христос не противопоставляет любовь закону, но показывает, какая величайшая заповедь сокрыта внутри закона. Какое сокровище хранится в его глубине. Весь закон и пророки, говорит он, висят на этих двух заповедях. Это значит, что все Писание лишается смысла. Все заповеди сразу нарушаются, как бы они ни соблюдались, если нет в них любви, по крайней мере, устремленности к любви. Мы знаем, как Слово Божие говорит нам о любви. И Господь, прежде всего, действительно, Бог наш, есть любовь. Все в мире, и небо, и земля, не только законы пророки, висят на любви. Убери этот закон, и все рассыплется, все превратится в ничто. Все пророки говорят о любви и живы любовью, потому что только любовь зряча, только любовью можно видеть то, что будет здесь, на земле, и в вечности, и то, что происходит сейчас. Со мною и со всеми людьми, и с Церковью Божией. И только любовь законна, она только дает законные отношения между людьми. Весь закон заключен в одном этом слове. И ничто не является в нашей вере истинным и православным, если на первом месте не стоит любовь. Святые отцы говорят, что любовь – это главная крепость – И ее больше всего должно хранить, и только в ней может обретать безопасность воинство Христово, то есть мы, ищущие Господа. Любовь – это самое главное, тайна человека. Что такое человек? Это такое существо, которое создано Богом для любви. Вот поэтому такая ненависть в мире, и поэтому такая нелюбовь. И потому так ненавидит сатана человека, и самое главное, благодаря чему человек может стать самим собой. И весь смысл событий, которые происходят в истории, на наших глазах, заключается именно в этой войне. Короткое и сладкое слово «любовь», сладкое, как Иисусе сладчайший, как имя Божие сладкое. И если в ней исполнение всего закона, то иго заповеди этой воистину легко. Господь и говорит, возьмите иго мое на себя. Если бы мы среди этого страшного мира научились ходить вот этим древним и вечно новым путем, то уже здесь, на земле, мы обрели бы покой душам нашим. И вот мы слышим дальше в Евангелии сегодня, как книжники и фарисеи, ветхозаветные богословы, умолкают после этого ответа Спасителя. А он, в свою очередь, задает им свой вопрос. До сих пор они пытались уловить его, а теперь он задает им простой очень вопрос. Что вы думаете о Христе, чей он сын? Вопрос, ответ на который известен, конечно, им был лучше всего, потому что они каждый день в своем катехизисе несколько раз повторяли, что Христос – это сын Давидов. Это, в конце концов, перефраз. Сын Давидов – помазанник. Это и есть Христос. И поэтому для них не составляет никакого труда ответить на этот вопрос Спасителя. Но если Христос – сын Давидов, спрашивает их Господь, то почему же он называет его Господом? Все мы можем прочитать это в 110-м псалме. И ясно, что ответ, который они дают, недостаточный, неадекватный. В самом деле, когда какой отец обращался к своему сыну как господину, как Господу? И те, кто не знают божественности Христа, для них это не может не быть абсурдом, просто нелепостью непостижимой. Поэтому они молчат, они не говорят ни слова, потому что они не знают, что отвечать Господу на эти слова. Либо молчат, потому что в нечестии своем не желают признать Мессию Богом. Так далеко зашло их нечестие, так далеко зашло их богословие уже, что они уподобляются самому сатане, который цитирует Священное Писание. А для нас, знающих Бога, ответ – по дару Божию, по дару Христовой любви, по дару Духа Святого, так же, как это было Духом Святым дано Давиду исповедовать Христа Господом, ответ совершенно ясен. Как Бог, Христос – Господь для Давида, а как человек – Он Сын Давидов. То, что он сын Давидов, можно узнать, изучив родословные все книги, став таким очень ученым богословом. А то, что он Бог, невозможно познать никаким умом, невозможно это постичь. Но, между прочим, именно потому, что Господь наш, Иисус Христос, Господь для Давида, можем мы постигать на самом деле, что он сын Давидов, постигать тайну его божественного истощения, тайну его любви, когда он становится человеком, когда он принимает весь путь человеческий до конца, до смерти и смерти крестной. Господь заграждает уста этим лжебогословам, и всем заграждает уста, кто ищет повода таким образом противостать ему. И с того дня, как говорит Евангелие, никто из них уже не спрашивал его ни о чем, не смел уже его спрашивать. А что еще спрашивать после этого? Можно было бы, конечно, спрашивать о многом, если бы по-другому вопрос этот был задан. Тот же самый вопрос, но только если бы по-другому. Потому что если бы они искали истины, если бы они искали спасения, услышав это, они бы задавали еще и еще вопросы. И самый главный вопрос они бы задавали: что же нам делать, чтобы спастись? Но поскольку цель у них была другая, то они отошли от него. Вот о чем говорит нам сегодня Слово Божие. О том, что все христиане без исключения призваны быть богословами, которые не уступают ни в чем никаким книжным богословам. Каждый христианин. Он должен от того, что он помазан тем же помазанием, каким помазан был Христос, Духом Святым, по дару Христа, по дару креста Его, по дару Его любви к нам, мы должны стать богословами. И наше слово о Боге будет только тогда истинным, когда мы имеем эту любовь ко Господу. Есть два способа изучения богословия. Одно – внешнее знание. Можно все книги прочесть, и нужно читать книги, каждый, кто сколько может вместить. Но есть и другой способ. Это способ, когда жизнь наша, согласная с самой главной тайной Христа, с Его крестом, с Его любовью, постигает непостижимое ни для какого ума. «Что вы думаете о Христе?» – спрашивает Господь, в конце концов, каждого человека. Потому что каждый человек, не только христиане, богословы, так или иначе, они говорят свое слово о Боге. Это слово может быть разным, конечно. Одни не думают о нем совсем ничего. Даже богословы, даже христианские богословы могут ничего не думать о нем. Другие могут умолять его честь и достоинство. Мы знаем, какие еретики были в Церкви Христовой и какие до ныне есть. Третьи враждебно могут, злобно настроены быть против него, как вот эти богословы-книжники. Итак, каждый человек так или иначе является богословом. Для тех, кто уверовали во Христа и познали Его, Господь драгоценен. И то, что они думают о Христе, очень драгоценно. Их слово о Боге, самых простых людей, будь то это рыбаки, смиренные апостолы, апостол Иоанн Богослов, посмотрите его, так называемая ионическая письменность, его Евангелие, его апокалипсис, его послание, все свет и любовь, свет Духа Святого и любовь божественная. Или преподобный Силуан Афонский, память которого недавно совершали мы, простой русский тамбовский крестьянин, который пишет такие слова о Боге, и который думает только о Христе день и ночь плачет его душа о Христе, и о том, что другие люди не думают об этом, и поэтому теряют все и погибают. Сегодня Церковь Святая предупреждает всех нас против внешнего богословия. Еще раз скажем, не потому, что оно плохо, а потому, что существует опасность, эта опасность была и в древности, еще так называемого интеллектуализма, когда мы можем видеть богословов, которые все пропускают только через голову, а не через душу и сердце. Они могут быть очень образованными людьми, они могут очень хорошо говорить и так далее. Но самого главного нету в их слове. С одной стороны, да, опасность для нас существует, невежество такого богословского, незнание ничего. Но мы должны помнить о том, что главное, что определяет и нашу мысль, и наш дух, и наше исповедание веры. Это поклонение кресту Христову. Если оно подлинно, то открывается нам любовь Божия, даруется нам благодать Духа Святого, через которую мы познаем все тайны жизни и кто такой был и есть и вовеки будет Спаситель наш Мессия Христос. Один богослов молодой теперь из отдела внешних сношений напечатал недавно пространную статью в светской газете, которая имеет религиозное приложение. Они очень заботятся о том, чтобы правильно люди думали о Христе и по всем религиозным вопросам имели правильные понятия. И вот этот богослов написал в пространнейшей своей статье о том, что русская православная церковь в силу известных обстоятельств в течение 20-го столетия по существу не имела никакого богословия. Физически было невозможно для нее заниматься богословием. И поэтому, если она хочет не отстать от просвещенного христианства, то выход один, единственный, смиренно обратиться к великим достижениям западного богословия. Начать изучать тех богословов, имена которых сегодня известны всему образованному, как будто бы, человечеству. Мы-то помним хорошо слова, скажем, святителя Феофана Затворника, который говорит об этом познании истинной жизни, о том, что только православие дышит двумя легкими, вдыхая эту новую божественную жизнь, эту любовь божественную, которую Христос принес на землю. А у католиков, говорит он, одно легкое сгнило, у протестантов осталась одна четверть легкого. Мы это видим сегодня по тому сонму, прославленному недавно, новых мучеников и исповедников российских, по тому множеству святых угодников Божиих, которые все изображаются с крестом. Каждый из них держит в кресте всю тайну богословия, всю тайну того, кто есть Христос, и по человечеству, и по божеству, и приобщенность этому богословию. И мы должны увидеть ту славу, которая хранит наша Церковь, и быть достойными этой славы, этого богословия. Еще и еще раз скажем, что, само собой разумеется, мы не против внешнего знания. Но только любовью можно постигнуть, почему Давид называет Христа Господом. Только благодатью креста, когда мы всею жизнью приносим Ему поклонение. Крест – это то, где соединяются неразрывно истинная любовь, потому что мы знаем, сколько любви погибает в мире без истины. Крест – это самая мудрая книга, какую только можно прочесть. Кто не знает этой книги, тот невежда, даже если он знает все остальные книги, в том числе наизусть, все Священное Писание. Подлинные богословы, только те, кто любит ее, учатся у нее, углубляются в нее. Все горькое, что есть в этой книге, не будет никогда достаточным для того, кто хочет насытиться ее сладости, потому что эта сладость – Христова истинная любовь. Аминь.